Глава сороковая. «Это не опасно?» — обеспокоенно взглянув на мужа, я вцепилась в борт раскачивающейся лодки, со страхом поглядывая на зависшие над нами отвесные скалы. «Нет, здесь рядом», — ответил Хальгард, успокаивающе сжав мою ладонь. На лице мужчины давно застыла довольная улыбка. «И все-таки, что такого тайного ты собираешься мне показать?» Меня снедало любопытство, а муж ни в какую не хотел рассказывать. Мало того, мне пришлось пережить спуск на платформе, забраться в шатающуюся лодку, а теперь мы уже минут 20 плывем вдоль отвесных скал. И, кажется, конца этому не будет. «Совсем скоро, за этим выступом», — загадочно произнес муж. По-моему, он тоже пребывал в нетерпении, но держался и не рассказывал. Вытянув шею в попытке разглядеть, что же там такого за этим выступом, я через мгновение потрясенно выдохнула, рассматривая удивительное место. «Это бухта? И сюда вы спрятали драккары?» Пробормотала, мысленно выругавшись, как можно было не заметить отсутствие драккаров в бухте. Мы долго размышляли, как их поднять с воды, но Мац придумал лучше, довольно воскликнул муж, радуясь произведенному эффекту. Заплыв чуть дальше от привычного места добычи рыбы, он нашел эту бухту. Здесь, конечно, узкий проход, но он вполне подходит для драккаров. «Невероятное место!» — завороженно произнесла я, не прекращая крутить головой. В скале естественным образом образовался проход, довольно свободный. Пройдя его, мы оказались в бухте с широкой полосой песка, заваленного у одного края берега топляком. На берегу уже стояли все 7 драккаров, и все это окружала неприступная скала. Такой маленький, скрытый из виду, закуток. «С долины, жаль, нет прохода. Мы облазили все щели, но они заканчиваются тупиком. Но все равно место замечательное, и вода здесь спокойная». Улыбнулась, продолжая рассматривать стены. Я видела, как переживал за драккары Хальгард, ведь это почти как ребенок для воинов. Но не могла ничем помочь. Томас усилит платформу, и мы спустим дерево, чтобы построить навес. Того, что здесь есть, недостаточно. Да, конечно. Согласно кивнула. Ведь там, где осталась Хейда, у каждого драккара был отдельный навес. Под ними же иногда сушилась рыба. А мы сойдем на берег? Немного подожди. Я покажу тебе одну стену. Снова загадочно улыбнулся муж, направляя лодку к скале. Ожидания того стоили. Горная порода причудливым образом переплелась, создавая узоры, глядя на которые можно было увидеть лес, птиц над ними, траву и сказочные цветы. А если чуть прищурить глаза, покачиваясь в лодке, казалось, что лес живой. Трава колышется, а птицы пикируют, ловя мошек и жучков. «Это прекрасно!» – прошептала, смахивая слезы. «С некоторых пор я стала плаксой». «Халь, спасибо! Просто невероятная красота, сделанная самой природой!» «Я знал, что тебе понравится!» Улыбнулся муж, притягивая меня к себе, и осторожными касаниями стер с моего лица слезинки. «Ты прекраснее!» Около часа я прогуливалась по побережью маленькой бухты, заглянула почти во все расщелины, в которые рискнула втиснуться. Они действительно были тупиковыми. В одной из самых широких нашла небольшую горстку красивых ракушек. Их я собрала Алине. После исследования Хальгард накормил нас запеченной на углях птицей, предусмотрительно прихватив с собой тушку. «Спасибо», — поблагодарила мужа за такое чудесное свидание. Мне было очень хорошо. Скалы не допускали в это тайное местечко ветер. И хоть от воды тянуло прохладой, у костра, чувствуя спиной мужа, мне было тепло и уютно. «Пора возвращаться», — прошептал Хальгард, нехотя размыкая объятия. Мац взялся за постройку стекольной мастерской. Эйнар ранен. Бруно отправился проверять пастбище. Хакон у подножия горы сооружает кузню и доменную печь. Остальные заняты возведением домов и добычей. Придется мне и Свейну приступить к строительству навеса для драккаров. «Пора», — грустно ответила, собирая в корзину остатки пиршества. Отплывая, я еще раз убедилась, что место для хранения драккаров очень удобное, а главное, его не видно с воды. Значит, будет меньше желающих проверить, кто обосновался в этой части острова. Халь, нам нужен удобный спуск к воде», — произнесла, стряхнув капельки воды с накидки, с ужасом представляя предстоящий подъем на платформе. «Знаю, закончим с драккарами, займемся спуском, и соливарня потребуется вскоре». «Там хватит места?» — задумчиво протянула я, разглядывая бухту, что приютила нас. Узкая полоса берега, нагромождение камня и отвесные скалы. «Спуск выдолбим там, где взбирались, а камни пойдут на ступени. Остальное возьмем для строительства причала». «Работы предстоит много», — тяжело вздохнула, представляя скорые трудности. «Можно слева волнорез камнями выложить». «Да», — согласно кивнул он, но, тут же замолчав, приподнялся в лодке, отчего ее сильнее зашатало. «Парус. Эви, ты видишь?» «Три. Их три, Хальгард!» — воскликнула тоже, вскакивая. «Кто это?» «Драккары! Наши драккары!» — закричал конунг, размахивая руками, подавая знак охране. Те, видимо, тоже увидели паруса и уже успели зажечь костер, давно сложенный на берегу. «Нас заметили. Драккары развернулись и двинулись в бухту. Меня уже подняли. И я, застыв на высоком берегу, вглядывалась в приближающиеся корабли, те самые, что исчезли в один из самых страшных штормов, пережитых нами. «Тирс, скажи Анне и Вилме, пусть готовят праздничный стол», — распорядилась, думая, куда расселить прибывших. «И Томасу скажи, пора начинать строительство еще одного общего дома». «Хорошо, Эви», — крикнул мальчишка, убегая. «Эви, это Торманд», — спросила Алинка, замершая рядом со мной. Сведения о приближении драккаров разнеслись по всей долине, словно пожар, и к берегу, побросав все дела, бежали, наверное, все поселенцы. «Я очень на это надеюсь», — прошептала, всматриваясь вдаль. «Там же должны быть Фолки, Орм и остальные люди Хальгарда». «Там Трин и Хильда были», — задумчиво сказал ребенок. «Пусть они будут там». «Пусть», — согласно кивнула, моля Одина, чтобы все отправившиеся с нами люди были живы и здоровы. «Неужто Орм?» — за спиной раздался потрясенный голос Эйнара. Хальгард сказал «да», — счастливо улыбнулась. «Ты как?» «Хорошо, болит, зараза», — ответил мужчина, кивнув на уложенную в лубок руку. «Я ей не шевелю, как ты и сказала». «Молодец», — похвалила Эйнара, понимая, как ему это было трудно. «Через месяц снимем, и будешь как новенький». «Как Один позволит», — грустно ответил мужчина. «Отвечать не стала. Пока не снимем повязку, пока не пройдет реабилитация, мне этого упрямца не переубедить». «Хм, Эйнар, тебе не кажется, что людей стало больше?» «И то верно. Я половины и не знаю», — удивленно воскликнул мужчина. Вытянув шею, он пытался рассмотреть вновь прибывших. «Я же следила за встречей Хальгарда и Торманда». Мужчины радостно похлопывали друг друга по спине и эмоционально размахивали руками. Но вот к ним подошел Орм, следом еще несколько мужчин. Их счастливые крики доносились даже до нас. Через пару минут был организован подъем женщин и детей. Их встречали уже обосновавшиеся поселенцы. «Мы очень рады, что вам удалось спастись, и вы нашли путь к острову», — начала я приветствие для вновь прибывших. Было очень волнительно, но требовалось их как-то организовать. Надеюсь, основное Хальгард успел сообщить. «В селении уже запекается мясо, каша готова, а баня ждет усталых путников. С ночлегом уверенно разберемся, но чуть позже. Если же кому-то требуется прилечь, полагаю, будут желающие временно уступить свое ложе». И снова радостные крики вперемешку со слезами. Детки, разволновавшись, испуганно жались к мамам, но глазенки с восторгом рассматривали яркую зелень и светлые большие дома чуть в отдалении. Переживания малышни длились недолго. Местная ребятня, схватив детей за руки, чуть ли не в припрыжку направилась к общине, по дороге делясь своими впечатлениями и знаниями. «Истинная жена конунга», — уважительно прошептал Эйнар, посмотрев на меня с гордостью, чем ужасно меня смутил. Растерявшись, я не знала, что ответить. Спасла от неловкого молчания меня Алинка. «Эви», — окликнула девочка, дергая за край накидки, — «там Трин, я к ней подойду?» «Конечно, и проследи, чтобы всех детей накормили», — поручила ответственное задание малышке. А компот с медом Анни сварила? Если нет, попроси, пусть приготовит, — улыбнулась Алинке такому заботливому и доброму ребенку. — Хорошо, — крикнула та, уже убегая к своей подружке. — Куда расселим их? — задумчиво пробормотала Инар, глядя на все прибывающий на высокий берег народ. Среди знакомых лиц было много новых. Парни лет 15, темноволосые, рыжие, светлые. Девочки от 13 опасливо сбились в кучку и на каждого проходящего поглядывали настороженно. Мужчины, женщины, маленькие дети, их было много. На трех драккарах умудрилось втиснуться больше людей, чем нас на 7. «Как они поместились?» – удивленно спросила, всматриваясь в маленького мужчину с непривычной внешностью для этой местности. Темная кожа и раскосые глаза указывали, что он житель восточной части этого мира. «На драккарах нет коров и овец», — ответила Инар. «Странно, на всех кораблях их было поровну». «Точно!» — воскликнула в очередной раз, ругая свою рассеянность и невнимательность. Не заметила. «Но куда они все делись?» «Думаю, конунг уже ведает», — улыбнулся Инар. До самого позднего вечера мы устраивали прибывших людей. Часть уходила мыться в баню, часть ела, часть, умытая и сытая, совместно с местными сдвигали кровати, чтобы освободить больше пространства в доме. Томас и Ливан, узнав о прибытии стольких людей, решили, что одним домом здесь не обойтись, и рядом с построенными уже возводилось еще 3. Мужчины, парни бросили все силы на возведение дополнительного жилья. Хакон, Асверт и еще 3 ученика спешно изготавливали печи и трубы, а несколько плотников готовили тес для кровли. «Эйвелин!» — радостно воскликнул Торманд, поймав меня у домика, где жила Вилма. «Ты стала еще краше!» «Скажешь тоже!» — отмахнулась от болтуна. «Я рада тебя видеть! Всех вас!» «Один нам помог добраться до вас!» Рыкнул мужчина, силой хлопнув по плечу конунга, и Хальгард со Свейном, что так подробно расписали путь. Если бы не это, мы бы долго скитались по воде. «Как выдержали дети и женщины такой путь?» Прошептала, прижимаясь к мужу, ища в его объятиях успокоение. «Но все завершилось, вы здесь и никого не потеряли». «Торманд не был бы Тормандом, если бы еще и не прихватил добычи». Громко рассмеялся муж, поглаживая меня по животу. Сынишка сегодня разбушевался. И только горячая ладонь Хальгарда успокаивала его.